просто среди нас зануды», — насмешливо фыркнул Рейли, толкая локтем младшего брата, высокомерно фыркнувшего. Я хохотнул и, поддерживая игру дядюшки старшего из двоих, наигранно горестно вздохнул. «Вам-то повезло, в вашем поколении хотя бы только один зануда, да и тот проказник», — уточнил я, глядя на отца, когда вспомнил один инцидент. «Луффи», — возмутился он мгновенно, мол, «не наговаривай». Я флегматично закатил рукав рубашечки, которая была на меня накинута кем-то когда-то, и пощелкал по татуировке короны над собственным Роджером, которую не планировал. Деда захохотал, но под любопытными взглядами Рейли и Шанкса начал рассказывать им историю рисунка на моей коже. Папаня лукаво сверкнул глазами. «Но ведь не зря, а, теперь корона там по праву». «Да вы все сумасшедшие», — фыркнул Ло, тут же усмехаясь, когда я посмотрел на него. «Мы ему нравились вообще-то». Новой тишины не допустил уже я, когда взял инициативу на себя, усомнившись в том, что становление члена клана королем пиратов достаточная причина для сбора, и наверняка есть другие. Рейли сначала возмутился, мол, почему это я так считал, но отец со вздохом развеял всякие сомнения, заявив, что мировое правительство готовит какую-то серьезную провокацию против меня, собираясь бросить на мясо тысячи неугодных. И тут уж в беседу включились все, рассуждали о том, ловушкой ли это будет или отвлекающим маневром от чего-то, например от орудий, которых было аж 16 штук, 15, ведь одно я уничтожил. Деда говорил что-то о Сингаку, пытавшимся разузнать о новом дозоре через него, предполагал, что любая провокация от его друга все равно ловушка. Шанкс сообщил о том, что Тич договаривался о чем-то с мировым правительством Иззара. Эйс и Сабо тут же попытались с помощью старших надавить на меня, мол, теперь-то точно ясно, что мой старпом меня предал. За столом возникло жаркое обсуждение. Они о чем-то спорили, что-то доказывали друг другу. И я, если поначалу еще слушал вполуха, то потом забил, потому что предположения не несли в себе информации. А семейка частенько переходила на личности и начинала осуждать действия друг друга или мои, участвовать в таком не хотелось. Спорили в основном Рейли, отец, Эйс, Сабо и Ло. Иногда к ним подключался и дедушка, и лениво комментировавший Шанкс, медленно растекавшийся скучающей массой по столу. Как я по стулу, он подставил руку под голову, но грозился сползти он и на столешницу. Ну и провокация, ну и что, это и так было понятно, и что для меня одного... тоже. Чего вот обсуждать-то это, да еще и думая, как лучше поступить мне, нет, конечно, с информацией о тысячах людей, которых вот-вот бросит на меня, заговоре моих врагов, с интересом Сингаку к новому дозору ситуация стала проясняться, что примерно затеяли, как к этому может относиться Зара и так далее, но правда была в том, что сведений по-прежнему было недостаточно, чтоб не только действовать, но и хотя бы делать выводы. И смысл было рассуждать, хватало вопросов насущнее. Например, как нагло и беспардонно втереться в доверие недоверчивым пиратам, укрепить свою королевскую власть, как и требовал Зара, или как организовать Смокера, чтоб он успевал справляться с делами нового дозора, и с нами время проводить, но не выматываться при этом. Да и учить его надо было, дотягивать до уровня команды, у нас ведь почти все владели, например, техниками ракушики или волями, знали стили боя друг друга достаточно, чтоб не только подстраиваться в бою, но и даже на каком-то примитивном уровне повторять. С ним, с белым охотником, кстати, иронично вышло. Я не планировал тащить его в команду, хотя, безусловно, хотел этого и чувствовал, что он тоже хочет. И ведь вписался в коллектив, не то что Мамонга, с размаху и насмерть. Вот просто как будто с самого начала с нами и был. Никому не пришлось привыкать. Мы его, главное, только-только после пирушки выперли к своим с помощью деды, мотавшегося между Г5 и моим штабом, а он возьми да нарисуйся ночью того же дня. Мол, основные дела разгреб, подчиненные отправили спать, вот он и явился. И рожа такая нахально самодовольная, мол, теперь мы от него не отделаемся. А у нас была такая привычка, появилась в какой-то момент, да так и осталось, вечерами вместе проводить время, занимаясь своими делами. Кто-то читал, кто-то что-то мастерил или чертежи разрабатывал, писал музыку или просто напевал, составлял коварные планы, общался. Ну, в общем, после ужина, но до сна, собирались в одном помещении с Анни или в лагере на островах и занимались чем-то своим, но в присутствии друг друга. Было в этом что-то командное, семейное, что ли, ребятам нравилось. Так вот, Смокеру тоже понравилось сразу. Он быстро сообразил, что к чему, и припер из штаба нового дозора документы в первый же его вечер с нами в качестве члена команды, быстро разобрав их и посетовав, что это было каким-то волшебством, потому что обычно он разбирал такое количество документов хорошо, если к утру, а тут, за час с небольшим. Мы не удивлялись, давно заметив, что скучные вопросы легче решались в хорошей компании. В отличие от того же Монги, Смокер не держался в стороне, изучая наши негласные обычаи. Он в них совершенно по-пиратски беспардонно вторгался, как бесцеремонно усаживался за любимый столик Кмарка, любившего цедить чай в компании Джимбея. Азартно резался в карты с нами и Робин, рыбачил с Усоппом и Педро, грызся с Бонитой, восхищался готовкой Санджи. И это все за считанные часы. Его даже не смутила наша странная привычка спать всем вместе в одной куче, когда выпадали возможности. В море на Санне такое было возможно лишь в теплые ночи без осадков, когда можно было ночевать на палубе. В Маринфорде мы дрыхли вместе со стаей волков, так было тепло, уютно, мягко и беспокоиться о безопасности не нужно, и Смокер охотно присоединялся к нам. В общем, он вписался в команду просто филигранно, в пиратской среде буквально отрываясь, словно отпуская себя, забывая о годах дисциплины и подчинения. Даже успел поднять вопрос о шпионаже в наших рядах, предлагая свою помощь и услуги по выявлению, очень своевременно, между прочим. Вопрос шпионажа у пиратов действительно стоял остро. Не то чтобы у нас было так уж много информации, которую стоило скрывать, но все равно знать крыс в лицо было бы полезно. Дозорные могли попытаться выявить, ну, то есть узнать, бывших товарищей. Но, к сожалению, хотя шанс на это и был, но не столь уж большой. Офицеры зачастую получали только доклады разведки, а не информацию о самих разведчиках. Да и помимо правительственных, кротов у нас наверняка хватало. Каждого ведь проверить было практически невозможно. Я все думал об этом, пытался провоцировать сам или при помощи союзников, прислушивался, принюхивался к эмоциям, смотрел в оба. С самого начала, но особенно теперь, когда война была не только объявлена, но и начата, и от этого могло зависеть наше будущее. Все же вера верой, а предусмотрительность и знание о том, на кого воздействовать нужно сильнее, дорого стоили. В общем, мне было и о чем подумать, и чем заняться, и над чем поржать. К тому же мои пираты, знал бы кто, как это по-настоящему круто звучало, мои пираты приближались к своим целям для захватов, а это означало, что еще немного и у меня совсем не останется свободного времени, скорее всего. Так что грядущие, как буря на горизонте, проблемы, на которые я никак не мог повлиять, меня не беспокоили. Нет, это, конечно, было бравадой и ложью, но я ведь действительно ничего не мог сделать, не мог прочитать мысли врагов, не мог отправиться на разведку, да и вообще, отлучиться. Так что, как бы неприятно это ни было бы, а приходилось ждать. Я и ждал, не теряя времени зря, совсем не теряя. Королем вот стал, то есть практически централизовал власть в пиратском мире, замкнув на себе множество сил, вражеских мировому правительству. Мелочь, нет, ведь сообща действовать было удобнее, а вести войны, тем более. А если при этом еще и не приходилось тратить время на советы, на которых необходимость каких-то решений нужно было и аргументировать, и доказывать, экономилось драгоценное время, которое тоже могло стать решающим. Об этом я и размышлял лениво, об этом и о многом другом, например, о недочитанном трактате, написанном кем-то из далеких предков, пока меня неожиданно не вырвал из мыслей холодок опасности, пробежавший по затылку. Я вынырнул из мыслей мгновенно и вовремя, чтобы увидеть, как злющий Ло со всей дури воткнул нож в стол, высвобождая королевскую волю, до такой ударной силы, что она отшвырнула свободные кресла вокруг стола, перевернула посуду, заставила пойти трещинами слабые каменные плиты, и моя собственная воля вырвалась на одних рефлексах, подавляя все живое и чуждое из самозащиты. Мощная волна прокатилась по залу, нелегко, но преодолевая чужое сопротивление, пригибая родню. Я не посмотрел, уставился на Ло, пытаясь осознать происходящее, но уже понимая, что фактически на инстинктах случайно спас мирных жителей штаба, в основном рыболюдей, от верной гибели. Потому что неожиданной силы королевской воли Ло хватило бы, чтоб их убить. Он обернулся ко мне. На лице его было написано то же ошеломление, что испытывал я, но еще и испуг. Ло и сам не ожидал этого, ведь впервые использовал королевскую волю такой силы, способной убить слабовольных, сильнее, чем у Эйса. И поняли это все, судя по одинаковым потрясенным лицам семейки, срочно переоценивавшим державшегося обычно в моей тени родственника. А у меня был лишь один вопрос на уме: что вы, черт возьми, наговорили друг другу? Выдохнул я осипло, понимая, что пропустил что-то чертовски важное, раз мимо меня прошло, как обычный семейный спор превратился чуть ли не в театр военных действий, от последствий которого замок, меня да и всех собравшихся потряхивало до сих пор. Разум потихоньку отходил от первого потрясения, возвращалась способность трезво мыслить. И эти трезвые мысли отказывались понимать, что могло довести обычно сдержанного, прекрасно себя контролировавшего Ло до точки кипения. Нет, конечно, да могли быстро и надежно довести кого угодно за короткий срок, но сами обычно не поддавались эмоциям без веских оснований и, главное, без желания. Значит, Ло хотел выразить свое отношение к чему-то, столь сильно его задевшему. С другой стороны, он в последнее время часто злился. Однако ответа на вопрос я не ждал, а требовал, обводя взглядом братьев, отца, дядьев, деду, ибо что это, задери их кракен всеми щупальцами, такое, стоит мне отвернуться, отвлечься, как, а они, кажется, не знали, что сказать. Я посмотрел на старшего брата, он фыркнул, выдергивая кинжал из каменной столешницы. Не позволю оскорблять младшего брата, даже его отцу, а своего короля, тем более, жестко произнес он, почти прошипел, упрямо посмотрев мне в глаза. Я вскинул брови. Неужели? Отец пожал плечами, виновато потупившись. Рейли добродушно похлопал его по плечу, мол, бывает. Без лишних слов было понятно, что произошедшее – случайность, вызванная эмоциями. Я хотел буркнуть Ло, что оно того не стоило, но он не позволил и слова вставить, предугадав. Я знаю, что тебе плевать, но это задевает мою гордость, Луффи. Так что будь любезен, тоже обойдись без нравоучений. Море упаси, хохотнул я, поднимая руки в защитном жесте. Почему-то стало смешно. Получалось, что меня защищал родич, который хуже всех был знаком со мной, тот, в ком все остальные присутствовавшие сомневались. Но особенно забавно было то, что он, получалось, лучше всех меня понимал, за исключением Шанкса, разумеется. От него пахло обидой и разочарованием, да они и на лице его были написаны, сожаление о том, что зря пришел, зря на что-то надеялся. «Не думай об этом», — попросил я, тоже глядя ему в глаза. «Мы вроде бы все похожи и в чем-то даже одинаковы, но и каждый из нас по-своему белая ворона даже в собственной семье», — невесело усмехнулся я, под такие же смешки от всех остальных. Ло выдохнул, закатил глаза и прикрикнул: «И мысли мои тоже не читай». Ну и тут уж я, конечно, не мог не попытаться разобраться в произошедшем. Оказалось, что папаня сам не понял, но назвал меня глупцом. Грубо говоря, до этого он дошел, рассуждая о том, как следовало бы поступить мне же. Случайно, в порыве эмоций, брякнул: «Короче, ну у них и накал был не слабый, по уверениям Рейли. Каждый из нас все-таки имел собственное представление о том, как надо и не надо воевать и жить. А впрочем, так, наверное, было у всех людей. Папе было стыдно. Но то, что я их не слушал, его, похоже, задело. Да и вообще, семейная встреча закончилась как-то неловко, в понимании, что мы совершенно не умели договариваться друг с другом. Ну, за исключением отдельных случаев. В глубине сознания я не мог избавиться от противного ощущения треска каких-то иллюзий, хотя вот уж о чем, а о семье у меня их не было. И жаль, но время что-либо менять еще не пришло. По многим причинам. Разошлись тоже молча, все-таки стукнувшись кружками с Грогом и пожелав друг другу удачи. Шанкс, хлопнув братьев и дядю по плечам, свалил к деть за течем. Отец и Сабо отправились на Сабаде с Рейли, все-таки кинувшим в меня на прощание мешочек с какой-то бурдой, с помощью его же браслета портала в мой штаб. Эйс, не задерживаясь, переместился в бывший Маринфорд. Остались я, Ло и деда. Но в угрюмом молчании мы не сидели. Троффи, вздохнув с облегчением, рассказывал мне то, что, в отличие от новостей моего папаши, считал важным и даже ключевым он сам, о том, на что мы могли повлиять. И вот вроде бы ничего важного, всего лишь волнение в преступном подполье. Но, после нашей победы над Дофламинго нового короля там так и не нашлось, а куча разных крупных организаций воевали между собой до сих пор. Но недавно кое-что изменилось, и кто-то начал активно пытаться подмять преступность под себя. Ло подозревал в этом мировое правительство, но доказательств пока не нашел. А пираты были заинтересованы как никто в происходящем, потому что все наши сделки так или иначе были нелегальны. Не все нам необходимое было изготовлено нами же. Мы покупали оружие, какие-то припасы вроде дерева или парусины, медикаменты, в конце концов. Не все, многое нам поставляли королевство в обмен на защиту, что могли, а мы, я, никогда не просили больше, чем нам могли дать, не причинив ущерба собственной экономике. Но тем не менее от подпольных рынков и поставщиков в какой-то мере мы были зависимы. Не настолько значительно, чтоб не могли выжить без них, но достаточно существенно, чтобы пострадать в случае чего. Ло знал об этом и, наобщавшись с Багги, решил провести разведку, отчего и покинул нас. Результаты его обеспокоили настолько, что он и решил, раз уж я позвал на семейную встречу, не отказывать, а воспользоваться, чтоб лично передать информацию, которую во время пира пьяному мне доносить было глупо. Зачем это было мне? Он считал, что как король пиратов, непосредственных представителей преступного подполья, я не только мог, но и должен был влезть еще и в это дерьмо. Как он сказал, раз уж взялся менять мир, то упускать эту его прослойку не стоило. Я так некартинно морщился в тот момент, что Ло хохотал в голос, и фактически спрашивал разрешения действовать на свое усмотрение, но от моего лица. Так же, как Юстас совсем недавно, смотрел в глаза прямо, словно вызов бросая, и проверял, готов ли я был доверять ему безоглядно вот настолько, чтобы он мог за моей спиной, не ставя меня в известность, творить что угодно, но прикрываясь моим именем. Я не сомневался, тем более не после того, как именно Троффи пробудил в себе огромную мощь королевской воли, защищая меня же. Но, а вообще я думал о том, что из старшего брата вышел бы отличный король подполья, он ведь его знал, как никто из моего окружения. Да и роль эта была как раз под его хладнокровный, недоверчивый, циничный нрав. Когда он, довольный, ушел, деда, как бы невзначай, заметил: «А ты близок к тому, чтобы исполнить еще и обещание возродить семью», — усмехнулся он, уточнив: «раз уж даже мой младшенький вспомнил, что она у него есть». Я хохотнул, услышав, как дед обозвал отца, а, представив его реакцию на это, не выдержал и загоготал в голос. Думал заглянуть к тому, проверить, как устроилось, но не стал. И сам не понял почему. Просто не захотелось. А что еще делать в штабе? Ну, я и вернулся в бывший Маринфорд, хотя и этого не шибко хотелось, а вот устроиться читать дальше не успел. Смокер явился, чтоб попросить меня помочь раз и навсегда уладить вопросы его подчиненных о членстве в моей команде. Мол, его товарищи вроде как не были против дружбы со мной, но вот вступление в команду восприняли неоднозначно. Сомневались, что он сам согласился, а не я вынудил, запудрил там мозги или взял на слабо, а может, долгом надавил. Ну, короче, они что-то там требовали со Смокера, а он, ссылаясь на то, что его слово еще не стало для них законом, и веры в их стане было в разы меньше, чем среди пиратов, просил, раз уж именно я его в это втянул, объяснить то, что сам он сделать пока не мог. Понимаешь ведь, что, как их лидер, ты сам обязан разбираться с такими вопросами, иначе лишь подтвердишь их сомнения в тебе, — спросил я, хмуро глядя на него. Смокер почесал затылок, вздыхая. «Понимаю», — твердо смотрел в глаза он. «Хочу показать, за какие такие качества я признал именно тебя». «Удобный момент», — усмехнулся он хитровато, когда я удивленно вскинул брови. «Вряд ли когда-то еще ты сможешь ткнуть нас носом в то, как несовершенно наше товарищество». Я засмеялся и, конечно, не смог отказаться от такого соблазна, потому что одной только фразой Смокер обещал, что так он этого не оставит, меняя отношение подчиненных друг к другу, а еще что он вряд ли позовет еще хоть раз по такому поводу. И вот привел он меня, значит, в помещение для совещаний, а там все его офицеры, напряженно ждущие командующего, сидят такие, смотрят сурово, хмурится смешно. И тут такое и все, просто неприлично и безобразно счастливый-счастливый, приветливо кивает мне. Вот что значит контраст. Во главе стола пустовало место главнокомандующего, но Смокер не занял его и мне занять не предложил. Я сам туда свои кости кинул, весело осклабившись, когда дозорные напряглись еще сильнее. Смокер закатил глаза, но улыбнулся открыто. Знал мои манеры. Выступала фактически только Хина, вроде как оглашая мнение собрания. А он и сомневался и в добровольности решения Смокера вступить в мою команду и в том, что он вообще сможет совмещать пиратство со службой. И на меня бочку катили, требуя, чтобы не кто-то там, а король пиратов, не смел использовать их любимого главнокомандующего и весь новый дозор в собственных целях. И ни слова о том, что именно я фактически этот самый новый дозор и создал. Но на самом деле они просто ревновали Смокера ко мне, к пиратам. Слишком много внимания он уделял нам, которое мог бы тратить на них. Нередкое явление, когда командир был уважаем и любим. Я откровенно ржал, потому что девица была явно не в своем уме, с чем, кстати, был согласен даже с тей, стыдливо прятавшей от меня лицо за ладонью. Да и все вздыхал, качая головой, эти двое совершенно точно знали, что требовать что-то от меня в принципе глупость. Ну а я что? Я спросил, конечно, понимали ли они, что и от кого требовали, заметив, что в моих глазах они имели ценность небольшую, чем деревенские фермеры, то есть хитрить, пытаясь их подчинить, особого смысла не было. Уточнил только, что у собравшихся перед островитянами было лишь одно преимущество. Они были не безразличны аж двум моим накома. Но упоминать о том, что этого хватало для того, чтоб я за них начал войну против целого мира, никто из тех, кто был в курсе, не стал. Хе-хе. Как они возмущались. Это надо было видеть. Молчаливо, но выражением лица показывая все те ругательства, которые едва держались у них на кончиках языков. Как же, их же, военных офицеров, сравнили с глуповатыми, необразованными деревенщинами. Вот только все слова они проглотили, стоило мне лишь жестко с презрением заметить, что раз они сомневались в моих мотивах, то сомневались в их обожаемом главнокомандующем. Нет, поначалу они и это приняли в штыки, но я ведь обстоятельно объяснил, что, получалось, они считали, будто Смокер не способен самостоятельно здраво оценить риски и принять решение, его легко обмануть, запутать, использовать. Раз белый охотник такой слабовольный идиот, по вашему мнению, то почему вы единогласно избрали его своим главой? Такие не способны руководить, серьезно спрашивал я, глядя в глаза поочередно. Пхина вскинулась было снова возмутиться, но я ей не позволил и слова вставить. Не спорь, детка, ты ведь не глупа, и понимаешь, что, чтобы не имели в виду, а усомнились вы не во мне, а в нем. Вы просто жалки, презрительно скривился я, и недостойны моего накома. Но, раз уж он с вами возится, значит, можете стать достойными. Я перевел взгляд на самого Смокера. Он невесело усмехался. Сочувствую, это, мотнул я головой на собрание, легко не выбить. Смокер пожал плечами. Тут вступился и все, натурально извиняясь за подопечных. Мол, расслабились, сменив власть, почувствовали свободу, но привычка не доверять пиратам, презирать слишком въелась. Я фыркал. Мне не было до этого дела. А вот на вопрос у жести Инлесса о том, почему позвал Смокера в команду, я ответил с удовольствием. Да потому что он гордый свободолюбивый ублюдок, такой же, как я сам или любой член моей команды. Я таких вижу сразу. Я посмотрел белому охотнику прямо глаза, усмехаясь, как, наверное, могли усмехаться только диких зверей, верных морю и войне, тех, кто живет, как играет, азартно и готов поставить на карту все, что имеет, ради собственных целей, тех, кто не боится проиграть, но кто будет вгрызаться в глотки до последнего вздоха за что-то свое, то, что имеет для него цену. Я не говорил, я чеканил факты. И Смокер смотрел на меня без тени улыбки взглядом того самого зверя, о которых я рассказывал. Однако печально видеть дикого зверя, настоящего гордого волка, на цепи, как ручную собачку. Ему нужна воля, простор, а не оковы из субординации, дисциплины, сдержанности. И я ему свободу предложил. Предложил строить свой мир. И горд тем, что он согласился, говорил я искренне, не отрывая взгляда от лица нового накома и чувствуя от него смесь гордости, смятения и благодарности, что ли. Мои слова что-то задевали в нем, это точно. Впрочем, задевали они и его подчиненных. Только вот они выражали скепсис, сомнение, хотя и не все. Кто-то из собравшихся, а я большинство из них не знал, понимали, о чем я говорил. Стейнлесс и, как ни странно, Пхина были среди последних. Девчонка, кажется, ненавидела меня за такую правду, но возражать больше не хотела. А что касалось их изначальных претензий, так я обстоятельно объяснил собственную позицию. Мол, как Смокер был ответственен за них, как начальник, Так я был ответственен за него и его слова и поступки. Однако это не делало новый дозор моими подчиненными. Могло бы, но не делало. Потому что перехват браздов правления организации и у Смокера или командования через него, унижало его самого. Но унижая его, я унизил бы и себя, потому что получилось бы, что я отвечал за человека, который не был способен справиться с собственными обязанностями. То есть я бы проявил к нему недоверие, сомнения в его лидерских качествах такие же, какие проявляли сами дозорные. То есть это означало бы, что я сам не способен выбрать по-настоящему достойных накома, да и лидер из меня никудышный. Так что я не мог командовать новыми дозорными, потому что это бросало тень на репутацию Смокера, а значит и на мою. Вот так и получается, что мне выгодно, чтобы Смокер был лучшим для вас лидером и сделал лучшими вас, понимаете? Лукаво, но серьезно спрашивал я, со смешком прибавляя. Так что старайтесь, от вас зависит репутация нас всех. Тем более вы мои должники за то, что я подтолкнул вашего главнокомандующего вообще попытаться создать свой дозор. Иначе вам пришлось бы воевать со мной и моими дикими зверьми, теми самыми, что глотки рвут. Хитрожопая ты тварь, капитан, покачал головой с усмешкой мой новый накома. Ну, что есть, то есть, согласился я, скались, но снова обратился к дозорным. Вы лучше, вместо того, чтоб глупостями голову забивать, подумайте, как оправдываться будете, вымаливать прощение да доказывать, что стоите его, мотнул я головой на своего накома, а то ведь ревность ко мне ваши сомнения в нем не оправдывает. Собрание всеми, за исключение из все, лицами выражало мрачность, хмурость, недовольство, и сказать им было опять же нечего. Я не выдержал и захохотал, констатируя: «Вы такие смешные, когда пристыженные». Собственно, после этого собрание и закончилось, продолжать его не было смысла. Но Г5 я не покинул. Накома попросил подождать некоторое время, если это возможно. Мол, тогда мы могли бы вместе уйти, когда он разберется с бумагами. На этот раз он их брать с собой не хотел. Я не торопился. Сидел у открытого балкончика кабинета начальника крепости и смотрел, как и несколькими днями ранее, на суету, на патрульных, грузчиков на причале, на вечерние тренировки в специально отведенном для этого углу площади. Смотрел на блестевший манящий океан, шептавший что-то о путешествиях, дальних берегах, мечтах. Тут так спокойно, вслух заметил я, отвлекая из все и Смокера от бумаг. Мне нравится это место, нравятся люди. Это то, что стоит беречь. И это было скорее решением, чем посылом. Я рад, прозвучало из-за спины от рабочего стола. В тоне голоса белого охотника было что-то такое, что говорило прямо, это было для него важно, и не нужно было гадать о том, почему. Он разрывался все еще, о признании пиратами, а может, конкретно теперь капитаном, того, что он ценил, было ценным. Ты чертовски странный человек, и демон, и пират, вздохнула и все. Я чувствую в тебе зло, я хмыкнул. Его много, больше, чем в ком бы то ни было из тех, кого я встречал. Но все же ты не поддаешься ему, а даже умудряешься использовать. Ты ведь прекрасно знаешь, что мир не делится на черное и белое, перебил я, пока он не ошибся в корне о том, что не поддаюсь. Есть лишь тысячи оттенков серого, они зависят от угла зрения. Например, все мы убийцы, и, в общем-то, ничто нас не оправдывает. Я вздохнул, просто от констатации, но и не думая ни о чем жалеть, это было и глупо, и самоубийственно, потому что вело к сомнениям, могущим стоить жизни. В глазах своих мы защищаем, боремся за дело, которое считаем правым, в глазах врагов мы лишаем кого-то друзей и родных, и дело наше и не дело вовсе, а варварство, служение во славу преступных целей. Дозорные хмыкнули, понимали, о чем я говорил, потому что до недавнего времени именно так друг о друге и думали заклятые враги, пираты и дозорные, думали одинаково, ну почти. Так уж случилось, что я взбаламутил эту грязь на дне мира, теперь не стоит судить, поддается или не поддается тому, что ты назвал злом, друг с другой стороны, сидящий напротив. Я усмехнулся весело, обернулся, подмигнул Смокеру, тоже чему-то улыбнувшемуся, и все молчал задумчиво и, кажется, немного грустно, но я был уверен, он меня понял. Возвращались в бывший Маринфорт мы со Смокером без шума и пафоса. Он тихонько попросил из все присмотреть за всем и звать, если что, и мы переместились в штаб, а оттуда нас уже в Маринфорт перенес как обычно первым отреагировавший на зов Педро. И вот идем мы, значит, Пробираемся потихоньку к Санне через весь остров. Я, весь из себя такой легкомысленный, насвистывающий что-то незатейливое под нос, по большей части игнорирующий внимание пиратов. Вдруг слышу собственный голос, мерзенький такой, самовлюбленно насмешливый, ледяной и даже жесткий. Он, голос, повествовал о событиях во время бунта Иса, едко рассказывая о том, как всех использовал себе на пользу. Естественно, я тут же сменил направление движения, следуя за звуком прямиком в большую толпу пиратов, не обращавшую на мое присутствие никакого внимания, но обступившую что-то или кого-то, явно слушая тот самый противный голосок. Что происходит, я не понимал, но твердо вознамерился выяснить, игнорируя хрюкавшего что-то себе под нос смокера и прикидывавшегося ветошью, но подозрительно довольно дергавшего ушами командного кошака Педро. В курсе были о происходящем, я прищурился, но решил им предъявить претензии, когда уже разберусь в ситуации. Так вот, подхожу я, значит, к толпе, ноль внимания. И этот королю-то, а голос все вещает с ощутимым чувством собственного превосходства над смертными. Смертные слушают. Плотная их толпа, такая, что не пролезть, если не развоплотиться тенью, ловит каждое слово. Я иду на таран, отталкивая пиратов, в основном офицеров и капитанов, но и рядовых тоже, они оборачиваются недовольно, собираясь обругать наглеца, пытающегося пролезть ближе туда, куда они едва протолкались, и в ужасе замирают, узнавая меня. Я невозмутимо продолжаю прорываться, пока не выхожу к центру сборища, где один растерянный придурок держит в руках звуковую ракушу. Нет, я быстро смекнул, в чем дело. Потому что вот так мерзенько объяснялся я фактически только с провинившимися, Накома и братом. Накома, на момент моей речи единственный, грозился отомстить. Правда, рассказав о моем плане команде, а не всем пиратам вообще, ракуша тоже была другая, но голос и рассказ, те самые. И вот стою я, значит, над растерянным пиратом, имени которого даже не знаю, обвожу взглядом напуганных внезапным появлением виновника собрания. Они хлопают глазами и не знают, что сказать или сделать, будто проштрафившиеся дети, застигнутые врасплох на месте преступления, а потому ждущие наказания. Сразу вспоминались детство и Дадан, которая пыталась как-то контролировать и поучать. И вот смотрим мы друг на друга, и я не выдерживаю. Мамонга, полюби тебя, каракатица, что за утечки информации без ведома начальства? Заорал я во всю демоническую глотку. Так, что, кто еще стоял, чуть не сели. А не будешь пугать свою команду, подставляя спину под пули? Чертов капитан, спустя полминуты услышал я не менее громкий ор с другой стороны острова, таким раздраженно самодовольным с нотками веселья голосом. Смокер тоже не выдержал, загоготал, да так, что медленно опустился на мощенную камнем улицу. Хрюкал уже Педро, отчаянно зажимая звериную пасть лапой, видимо, чтоб тоже не заржать в голос. Я медленно повернулся к ним, недовольно, сурово, требовательно уставившись. Итак, это был план, и вы о нем знали, верно? Мы ведь хря-хря команда, задыхаясь, выдавил из себя кошак. «Признай, Лу, ты заслужил», — сипел смокер. Я медленно прикрыл глаза, считая про себя, чтоб не потерять самоконтроля, что ли. Нет, зол я не был, раздражен тоже, но и смешно мне не было, потому что не помнил, чтоб разрешал делиться своими исполненными планами со всеми. А это могло принести и неприятности, причем не только мне и команде, но и всем. Хотя нет, ложь, я был раздражен, потому что не хотел, чтоб все знали то, как я мыслил. От раздражения чесались кулаки на кого-то наорать, потому-то я и считал про себя, успокаиваясь. Всплеск эмоций тогда, когда стоило быстро хладнокровно подумать о последствиях поступка на кома и нивелировать возможные проблемы, был лишним. Впрочем, и этого мне не дали. То ли отсмеявшийся, то ли просто по выражению лица понявший, о чем я размышлял, смокер сообщил: «Ты, может, не знал, что Мамонга у нас, в дозоре, славился как...» Тут он замялся, глядя на молчаливо внимавшую подозрительную толпу, чтобы осторожно подобрать слова, специалист по распространению информации среди личного состава с целью создания у солдат нужных представлений или впечатлений о происходящем. Я удивленно вскинул брови. Провокатор-пропагандист, значит, вот уж чего не знал, а это можно было очень выгодно использовать. Тебе, как обычно, чертовски повезло, так что, если ты веришь команде, не думай об этом. «Мама знает, что делает», — он говорил, но смотрел в глаза, не проверял, нет, и не просил верить. просто доводил до моего сведения. Я вздохнул. Верил ли я Монге, это уже давно был не вопрос. Напряжение отпускало. Но раз Накама не сомневались, я тоже не должен был. Но ситуация мне все равно не нравилась. Да и вообще иронично получалось, что в последнее время мне, заявлявшему о вере в соратников, приходилось не словом, а делом подтверждать это. Зара, Кит, Ло, Монга, кто следующий? Получается, все это, то, что ты говоришь кому-то на этой записи, правда? Робко спросил пират, державший в руках ракушу, кажется, оценив мою реакцию правильно. И народ, словно очнувшись, уставился на меня, уже не испуганно, а требовательно. Я снова вздохнул. Последствия-то все равно разгребать мне. Что могу сказать? Я, хитрозадый ублюдок, вы не могли не заметить, развел я руками, наигранно горестно вздыхая, от своей судьбинушки вечного отвечальщика на тупые вопросы. Ты нас использовал, это был уже не вопрос, а констатация факта кого-то из толпы. Всех, кто был против твоего доверия Накама, кто был за, подхватил кто-то еще. От пиратов сразу пахнуло досадой, обидой, даже злостью. Да, даже брата и команду использовал, чтоб выкрутиться, хмыкнул еще кто-то. И обвинения посыпались градом со всех сторон, теперь не сдержанные, да и не только о событиях бунта Иса, а вообще. Признание ведь мое делало очевидным факт, что поступал я примерно так, как тогда, всегда. И все понимали, что ничего дурного в том, в общем-то, не было. Но досада гордых ублюдков, их понимание, что ими в какой-то мере манипулировали, не могла пройти бесследно, даже если за это они и уважали манипулятора. Люди кричали, ругались, поносили меня на чем свет стоит. И я стоял, окруженный возмущенной толпой, чувствуя, как во мне вспыхнул и разгорелся азарт. Мне нравилось быть причиной стольких эмоций, нравилось это своеобразное признание меня самого таким вот засранцем, каким я и был. Но терпеть молча, а не еет, хотелось провоцировать их, людей из толпы, потому что да, они были правы, я использовал всех, но план мой, почти идеальный расчет, оправдался по всем статьям, даже в плане их отношения ко мне. Но вы действительно по-настоящему восхищены, оскалился я весело, с вызовом. Вас бесит, что я обвожу вас вокруг пальца так легко, но злитесь вы больше на себя, а меня уважаете и признаете. Разве не так? Лукаво поинтересовался я, обводя взглядом искаженные эмоциями лица. А они кривились, отводили взгляды, смотрели в небо, в землю. Их владельцы шипели, ругались сквозь зубы, чтоб совладать с собственными чувствами. Но не слишком-то получалось. «Чертов ублюдок!» — выдохнул один из капитанов, сплюнув, а потом, внезапно напал, кулаком метя в челюсть. Напал с рыком и выражением лица таким, что сразу стало ясно. Ему очень хотелось побить меня за все хорошее, чего я, собственно говоря, и не делал. Кулак просвистел у уха, разумеется, я уклонился. Толпа посмотрела на это, посмотрела, качнулась так потрясающе дружно и с гиканьем кинулась на меня. Без воль, без оружия, без способностей фруктов. Голые эмоции, жаждущие выплеснуться. Чистый азарт, разгоравшийся прямо в движении. Да, треснуть хорошенько чертова ублюдка, чтоб не трепал нервы. А я только рад, со смехом начиная драку. Пусть порядочно сдерживаясь, но от души лупя всех, кто попадался под руки. Они нападали толпой, десятки людей, против троих, на Накамаже не могли не поддержать своего капитана, нечестно, но, может, так даже честнее в соотношении силы. И, видит небо, увернуться от всех разом, не используя силы, было чертовски непросто. И я пропускал удар за ударом, зато отвечал, вминая кулаки то в ребра, то в челюсти, куда получалось. От азарта кипела кровь, закладывая уши, а может, потому что молча драться мы не могли и орали во все горло. От плотности толпы не понять было, где чьи ноги или руки, и удержаться в стоячем положении было сложно. Люди падали, путались, дубасили уже не только меня, но и друг друга, пытались отдышаться и хохотали. Весело, громко, от души, отрываясь настолько, насколько могли. И странно было, но и нормально для нас, пиратов, что драка чертовски роднила. Не знал, как остальные, а я чувствовал это каждым синяком и зудящей ободранной об кого-то костяшкой. Почему? Подал голос кто-то из толпы уже потом, когда все закончилось, когда сидели и валялись на все том же клочке суши завоеванного форта, отдыхая, и даже не пытались объяснить ничего новоприбывшим пиратам, пришедшим на шум и обнаружившим взмыленных и побитых соратников. «Зачем тебе все это? Возишься с нами, Когда любой другой на твоем месте подчинил бы силой, рискуешь собственной шкурой, стремишься к недостижимому. Тебе действительно хватило бы сил поставить мир на колени, а ты тратишь время. Он искренне не понимал и искренне жаждал знать ответы на свои вопросы. Этот капитан каких-то известных, но не слишком, пиратов. Я, потирая свежие ушибы и морщись, понимая, что опять получу по репе от Чоппера, фыркал. Да если б я знал, сколько раз я задавался тем же вопросом, не счесть, и бесполезно пытаться найти ответ. Думаю, его просто нет, и все сводится к банальному «я так хочу». Пираты зафыркали в ответ тоже, не слишком довольные таким ответом, но что еще я мог сказать? Может, тому причина моя кровь, предки, условия жизни. У каждого из нас есть причины собственных действий, какие-то предпосылки, тянущиеся из прошлого как груз на кандалах. Груз прошлого. Мы несем его молча, иногда даже забываем о нем, но он ведь влияет на нас, верно? Создает наши желания. Пираты смотрели на меня. В их глазах я видел понимание, огоньком мерцавшие в глубине. Мрачные лица, но по-своему свободные от каких-то прежних предрассудков. Может, обо мне же. Лица людей, пытавшихся вникнуть, понять меня, потому что это было для них важно, отражали мыслительную деятельность. А я говорил, чувствуя, что меня уже как обычно, привычно практически, несло, потому что хотелось поделиться, почему же все-таки я так мечтал стать королем пиратов, как видел эту должность или титул. Я рассказывал о том, какими видел пиратов и мир, какими хотел бы видеть. Щедро присыпал все это историями из собственного приключения и жизни, и даже мира, байками Шанкса, Рейли, деды. Я говорил и о демонах, о первом короле пиратов, о том, что успел о нем выяснить, и о том, к чему стремился сам, о том, что любил, чем вдохновлялся и руководствовался. Объяснял, почему был предан кодексу и желал его разве что дополнить, но не переписать. И это не было монологом, потому что пираты вовлекались, спрашивали, предполагали, мечтали вслух сами, вспоминая что-то, находя какие-то собственные причины, чтобы стремиться к идеям, если не моим, то очень схожим. Я смотрел на них, а они будто просыпались, вспоминая какие-то детские причины, чтобы стать пиратами. В глазах их разгорался огонь жизни, решимость. И мне все меньше приходилось говорить, потому что это уже не было похоже на допрос короля пиратов, а скорее напоминало дружеские посиделки, где товарищи-друзья рассказывали друг другу что-то свое, то, что было им дорого, но о чем они сами чуть ли не забыли, и все наперебой делились уже собой. Вокруг собиралось все больше народу, подключались, вникали, организовали костры, еду и выпивку. Меня окружили на Камамаи и Ло, и было ощущение, что сидим мы уже, как когда-то в прошлом, среди тех, кто только-только стал флотом, но уже привык друг к другу и знакомился, потому что понимал, дальше, вместе, так и стемнело. И день незаметно перетек через вечер в ночь, а потом из толпы не вышел, вывалился один из оставшихся в форте капитанов малоизвестных команд, в руках карандаш и блокнот, глаза горят как-то судорожно, и это точно не было отблесками костров, а он ко мне, на колени и кается, мол, он, шпион, но не врагов, а журналистов, из той самой мировой газеты, выпуск которой прекратился некоторое время назад. Пираты, только заслышав о шпионаже, мгновенно вооружились и толпой ринулись встать стеной между мною и этим журналистом. И первым был, как ни странно, тот парень, что несколько дней назад стрелял в меня. Я от удивления поперхнулся чаем, который пил в тот момент. Не журналисту, конечно, их присутствие тоже было предполагаемо, ведь как-то же они доставали свои оперативные новости, тому, что пираты встали фактически на мою защиту от несуществующей угрозы. Вообще, со стороны это, наверное, было забавным. Журналист, известный как не слишком сильный пират-середнячок, преклонив колени, стоит перед толпой ощетинившихся оружием, готовых напасть гораздо более серьезных и опасных пиратов, а за их спинами истошно кашляет, практически задыхается, несмотря на хлопанье друзей по спине, король толпы этих придурков. От одной только мысли об этом я задыхался и кашлял активнее, ведь сквозь давящий хрип и попытки вдохнуть пытался прорваться смех. Иронично было бы сдохнуть вот так, но нет. В момент, когда я сполз уже на карачки, глаза слезились, а легкие уже ломило от недостатка воздуха, Джимбей хорошенько приложил меня ладонью промеж лопаток и откашляться внезапно удалось. Я сипло с шумом вдыхал воздух и, Черт возьми, мне было вот вообще не до журналистов-разведчиков и странно ведущих себя пиратов. Отдышаться бы, хреновый из тебя шпион, идиот, просипел я едва слышно, как только понял, что мог снова говорить. Пираты оглядывались на меня и смотрели ожидающе, настороженно, но некоторые и с неловкостью. Скажи спасибо толпе, что не прирезали тебя сразу, глядя на них и хмыкнув, констатировал я, они ведь могли. Напряжение, вызванного бунтом Эйса, хватило многим. Чего вылез-то? Почему сейчас? О том, с какого перепуга стадо придурков ринулось на мою защиту, я не спрашивал. Хотя и надо бы, шпион ведь, любой, угрожал всем тем фактом, что мог слить кому не надо наши планы. А вот опасности для меня, выступив вот так прямо, он вообще не представлял. Однако ж пираты, что творилось у них в головах, я плюнул пытаться понять давным-давно, несмотря на то, что они почему-то думали, что понимал. «Шпион», — произнес кто-то из этой толпы, явно подстегивая меня принять решение, чуть ли не роковое для идиота. Пираты потихоньку разошлись в стороны, открывая мне возможность видеть журналиста, за что я был им благодарен. Но вообще-то они сделали это, чтоб видеть и его, и меня. Шпион смотрел на меня, но молчал, прерванный на полуслове загородившей меня толпой. «Ну и?» — поторопил его я. И он заговорил снова, объясняя, что в редакции газеты состоят разные люди, в том числе и революционеры, дозорные, пираты, в задачу которых входит сбор сведений, но в целях безопасности и оставаясь теми, кем они и были до вступления в ряды журналистов, они не писали о планах, мол, новость становилась новостью, когда события уже произошли, а не когда были только запланированы. Так, якобы, журналисты были защищены от обвинений в шпионаже и предательстве, ведь писали лишь о том, что уже случилось. Разве само существование планов, само их появление, это еще не событие? С подозрением спросил Эдя. Я пират, воскликнул будто бы даже оскорбленный журналист. Лжи я от него не чувствовал. Он минимум сам верил в то, о чем говорил. Я заинтересован в победе пиратов. А вышел он, раскрыв себя, потому что не выдержал. Мол, события вокруг него в последние дни происходили настолько великие, люди вокруг жили настолько знаменитые, что он, пусть и пират, но и журналист, хотел бы работать с нами открыто, брать интервью, вести хронику и тому подобное, отправляя информацию в редакцию, чтобы затем она была напечатана. Но действовать без разрешения он считал глупым и опасным, потому и рискнул. А кроме того, его очень интересовала моя личность, потому что таких пиратов, да и вообще людей, он еще не встречал. «Ага», — говорила искренне, но по лицу было ясно, что это еще и тонкий расчет на то, что лесть поможет подобраться ко мне. Многие ведь из братьев черного флага, привыкшие руководствоваться обычными приоритетами, пытались так или иначе подлизаться к королю, надеясь, что это даст им защиту, а то и власть, а то и шанс сместить меня с трона собственной жопой, посмертно для меня, разумеется. Не понимали, идиоты, что, даже не будучи моими друзьями, защиту они уже мою имели, раз уж я назвался их лидером. Пираты молчали. Они фыркали недоверчиво и скептично, но ждали моего решения, именно моего, будто разом признали меня именно своим королем, а не просто существом, победившим всех Йонка. Я думал, но думал недолго. Кем бы ты ни был, если ты действительно журналист, а не похоже, чтоб ты лгал, я тебя использую, в темную. Как тебе такая сделка? Предложил я, лихо ухмыляясь. Я позволяю тебе опрашивать, кого хочешь, поставлять в газетенку любые сведения, кроме планов и местонахождения пиратов, но взамен будешь выполнять мои задания, писать статьи на заказ, если угодно. Журналист, все еще стоя на коленях, облизал губы нервно. Редакция может освещать события в нужном кому-то свете, но откровенную ложь мы не публикуем. Я, как и многие присутствующие, скептично фыркнул. Ну да, конечно, не публикуют, а то, что многим из нас приписывали массу чужих злодеяний, это мировые коллективные галлюцинации. Врал и, судя по выступившему на лбу и висках поту, понимал, чем это ему могло грозить, но шел ва-банк, ради чего-то, что ценил превыше собственной шкуры, ради чего, информации, возможности опубликовать уникальный материал в сомнительной газетенке, я растянул губы в лисьей ухмылочке, это было интригующе, да и должен же я был понять мотивы журналиста, верно, никто и не говорил о лжи, качнул я головой в отрицании, будешь писать правду, но на заказ, ну, чтобы у нужных людей, читающих газету, складывалась выгодной нам, я обвел взглядом присутствовавших, замечая, что скепсис сменился мыслительной деятельностью, а то и пониманием, мнение. Журналистишка тоже понимал, смотрел на меня из-под лобья, явно что-то обдумывая. «Ты хочешь с помощью издания манипулировать общественностью, взамен на... Ваша редакция, как портовая девка больших королевств, ведется на деньги и стелится под их владельцев, особенно если отказ таковым чреват последствиями», хохотнув, констатировал я. Журналист пропустил мимо ушей сравнение со шлюхами. «Но я не мировое правительство, я не буду пытаться тебя и издательство купить. За деньги, по крайней мере», уточнил я. Мои ребята один за другим закатывали глаза, улыбались. Знали мои манеры, знали цену, которую я предлагал всем и которой всех и покупал. «Я могу вам дать кое-что гораздо дороже». «Жизнь?» — мгновенно не понял Горешки он. «А нет, всего лишь то, из-за чего и ради чего, думаю, журналисты и стали журналистами». Я понизил голос, переходя на мой любимый шепот, лукавый и соблазнительный, но и полный азарта, мечтаний. Тема-то была мне близка, хоть и по другим причинам, как пирату, сознание которого время от времени бередило мысль участвовать в создании нового мира. Так что я знал, о чем говорил с такой увлеченностью. Быть в гуще событий, там, где творится настоящая история, двигающая колеса времени и мира, видеть очевидные и скрытые процессы в формировании реальности, быть может, совершенно новой. Рассказывать об этом в красках, доносить до каждого, кто пожелает знать, важности величия моментов жизни, порой обыденных, а порой легендарных, и влиять так или иначе, быть одним из тех, кто создает будущее, очевидцем, который не остался безмолвным. Пираты молчали, по их лицам блуждали улыбки и тени каких-то печалей. На этот раз речь не была проникновенной, но она задела каждого, потому что вряд ли нашелся бы кто-то, кто не пожелал бы оставить свой след в истории, особенно среди пиратов, по обыкновению и так мнивших себя великими. Им не были безразличны мои речи, не были и журналисту. Я чувствовал это и даже видел в выражении лица. Он опустил голову и взгляд, но ухмылка говорила сама за себя. «Ты чертов хитрожопый манипулятор, король пиратов», — выдохнул он, снова глядя на меня. Я картинно развел руками, мол, положение обязывало. «Наш главный редактор продал бы душу за такое предложение». «Я согласен. Ты как раз и продаешь душу дьяволу прямо сейчас», — хохотнул кто-то в толпе. «Как будто есть хоть шанс этого избежать», — весело ответили ему. «Хорошо, это сделка», — игнорируя поднявшийся шум, серьезно констатировал я, тут же дозволяя. «Можешь описывать любые события, которые сочтешь интересными. Брать интервью, если пираты захотят его тебе давать». Я решил, что это стоило уточнить. «А взамен напишешь мне статью о новом дозоре, о том, что заставило тысячи маринеров пойти своим путем, что вызвало раскол», — прищурившись, не предлагал, приказывал я в ультимативной форме. «Раскол вызвал ты», — вернул свое слово, напоминая, как обстояли дела, «Смокер». Я недовольно зыркнул на него, чтоб помалкивал, когда не просит. «Помолчи, для тебя стараюсь». Белый охотник с паршивой гнусной улыбочкой на устах примирительно поднял руки. Я снова повернулся к журналисту. «В общем, напишешь статью, оправдывающую действия белого охотника, и все. Мне нужно, чтоб каждый дозорный, прочитавший газету, задумался о том, что вместо того, чтоб воевать с пиратами на стороне мирового правительства, можно, не предавая присяги, пойти другим путем. Посмотрим, на что ты способен», — ухмыльнулся я под одобрительный бубнеж пиратов, понимавших, что это шанс разрушить основную силу врага изнутри. Журналист сверкнул взглядом, оценивающе осмотрев толпу, что-то прикинул в уме, а потом с лихой абсолютно пиратской улыбкой хитрожопого ублюдка поклонился мне. Я сделал вывод. Он тоже понимал, чего я хотел добиться статьей. Я посоветовал ему взять интервью у Смокера, игнорируя его же возмущение. Он-то точно знал, что в дозоре было не так. Правда, похоже было, что основной целью журналиста все равно был я. Как король пиратов, живая легенда или кто еще, кем он там меня возомнил. Чувствовал, что он меня еще взбесит мельтешением перед глазами. Но не использовать такую возможность все равно было бы глупым. Следующий день прошел в суете. Я все еще пытался, точнее исполнял совет моего первого помощника и втирался в мозги пиратам всеми силами. А они то ли испытывали меня, то ли изучали. Например, не успел я после завтрака выйти в люди, как ко мне пристали двое. Мол, раз такой умный, смеешь себя кем-то там считать, вроде нашего короля, то рассуди давнюю вражду. Банальная история. Два капитана, две команды, враждующие чуть не десятки лет из-за какой-то такой же тривиальной глупости, вроде куша. Причем взгляды на мир, на жизнь, на пиратство схожие. В иных условиях могли бы быть братьями, ну или лучшими друзьями, потому что знают друг друга как облупленных, понимают, чуть ли не как мызора, инстинктивно. Но нет, случился в их жизнях конфликт прежде знакомства, и все, вражда. И обе команды успели натворить глупостей, успели и кровь пролить, убивали друг друга, а такое не прощалось. И терпели-то в последние дни лишь потому, что мои идеи увлекли их, но сил сносить друг друга больше не было, как и враждовать. Ну и они ко мне, и с надеждой, что кто-то действительно сможет прекратить конфликт, и с ехидной проверочкой. Интересная была бы задачка, заранее обреченная на провал, потому что оставить прошлое, в котором враг убивал твоих накома, невозможно. Драться, а это тоже могло бы быть вариантом, когда правда остается за победителем, нет смысла, потому что силы команд и капитанов были примерно равны, то есть результат был бы плачевный. Эйс, куковавший рядом, так мне и сказал, мол, бесполезно. Я покивал, согласный, даже объяснив Энн, почему так, под одобрительными взглядами конфликтующих капитанов, видимо, оценили то, что я их понимал. Вот только решение у меня было, да такое, которого никто не ожидал. И надо было видеть вытянутые лица бывших врагов, когда я припомнил, что пил во время пира с ними двумя, в разное время, в разных местах, но и с тем, и с другим, как с вассалами. Видать, думали они тоже схожим образом, а я им действительно нравился, и они, втайне друг от друга, может быть, даже надеясь склонить на свою сторону в их конфликте, признали меня лидером. И вот незадача, но с того момента, как разделил выпивку со вторым, они больше не имели права враждовать, просто потому, что они, грубо говоря, присягнули мне, а это означало, что они могли сколько угодно сраться друг с другом и даже конфликтовать, но любое нападение при этом стало бы посягательством на жизни моих людей, а значит, предательством условных товарищей и меня самого. Но главное, соверши они такой поступок, по кодексу они потеряли бы право именоваться пиратами. О, их лица действительно стоило видеть, когда я, осклабившись, спросил, хотят ли они знать, что я делаю с предателями. Они так посмотрели друг на друга, с презрением, ненавистью, но и с пониманием, что это все, что вляпались, загнали себя в угол, в котором сами связались товарищескими узами. Некоторые пираты из зрителей мне даже аплодировали. Ну, то есть моей хитрожопости, которая нашла неожиданное решение конфликта. Вот так вот по нелепой случайности хопа, и плюс уважение ко мне лично, хотя я фактически ничего и не сделал. Дожидаться, когда рассуженные отойдут от потрясений, я тогда не стал. Отправился туда, куда и направлялся изначально в компании Энны присоединившегося Бипа, то есть бесцельно слоняться по форту, слушать пиратов и искать очередные поводы втираться в доверие. Нет, вообще-то я не раз спросил себя, надо ли оно мне вообще было, но каждый раз я приходил к выводу, что надо. Когда так или иначе к лидеру прислушиваются, проще вести войну, проще объединять и командовать, да и объяснять, что я ни власти не намеревался ей установиться, тоже было проще. Когда все ресурсы на стороне противника, шанс победить его был только в единстве, в той силе, которой стала моя команда, мой бывший флот, только в еще большем масштабе. Мы должны все быть заодно, а для этого все распри, вечно грызущие пиратское общество изнутри, должны были отойти на второй, третий, десятый план. Ну а чтобы это случилось, нужна была сила или человек, или демон, вокруг которого все и объединятся. И тут вот, кто или что, если не я, и в этой ситуации стоило стиснуть зубы и терпеть даже мне, ради общего дела, ну или наслаждаться, как пойдет. К тому же нужно же мне было чем-то заняться более-менее толковым, раз накома физически запретили напрягаться. Несколько часов мы таскались по форту с моим грустным-грустным пониманием и облегчением, что, в общем-то, не очень-то я был нужен пиратам. Они занимались своими делами, будничными, выясняли отношения, обсуждали происходящее, работали, потому что у моряка и на берегу всегда было чем заняться, решали какие-то проблемы. И не то чтобы на меня внимания не обращали, просто народу было чем заняться, даже если делом был сон на огневой позиции, где должны были держать караул и бдеть море. Ну а что, денек был по-летнему теплый, хорошо пригревало солнышко, Сырость вечных туманов местности отступила, и даже неспокойное море подуспокоилось. И вот чего бы не вздремнуть, все равно за морем следили, так что неожиданное появление противника было слишком маловероятно, хоть и не исключалось. Потому и желание покемарить я прекрасно понимал и ничего не имел против. В общем, полдня я провел в компании BPN, болтая с ними да изредка отвечая кому-то на вопросы или решая мелкие проблемы или задачи. Ну, как начальник форта скорее, чем как король пиратов. Но после полудня дело мне все же нашлось, когда мы спустились к докам. Вот там-то я и заметил Джеймса Наварро, выслушивавшего доклад одного из своих стариков Накома. Он, Наварро, привлек меня внешним видом. Печальное, даже скорбное лицо, невидящий взгляд, отправленный за горизонт, будто в попытке сдержать эмоции, а может и слезы. Вот сразу возникло ощущение, что у них умер кто-то. Тем более, что и докладчик был мрачен. Ну я и шепнул спутникам, чтоб подождали, а сам юркнул в тень, чтоб подобраться поближе, послушать. Почему-то мне показалось, что, если я подойду и спрошу, в чем дело, старики отмахнутся. А так был шанс узнать и, быть может, помочь. Выяснилось, что никто не умер, но был близок к смерти. Корабль, всего лишь корабль, прогнил, рассохся, отслужил свое и готов был затонуть в любой момент. Но старики, судя по лицам, были в отчаянии. Я их слушал, и меня вдруг так резануло по-живому воспоминание о Мэри, о том, как мы прощались с ним, как меня снедало, до сих пор, между прочим, чувство вины за то, что плохо заботился и практически погубил. В голове раздался его голос, в котором было все от любви до прощения, от благодарности до вины за то, что не мог быть с нами до конца, и не выдержал. И плевать мне было уже на то, что я не хотел кому-то там навязываться, потому что, может быть, даже впервые просто хотел по-человечески помочь. Так что вышел из тени, заставив вздрогнуть от неожиданности Наварро с Накома, я с единственным вопросом или скорее даже с решительной просьбой. «Джеймс, позволь моему плотнику осмотреть ваш корабль». Старики растерялись, но и тут же недоверчиво посмотрели на меня, переглянувшись. «Я не умоляю мастерство твоих, Накома, не подумай», остановил я готового возмущаться Накома Наварро, «но знаю, что значит терять корабль, не понаслышке. Я потерял один, и ваши чувства мне знакомы и не безразличны». Старики смотрели на меня со скепсисом. «Фрэнки гений, может он не лучше вашего плотника, но у него нестандартный подход, и, быть может, есть шанс хоть как-то помочь вашему кораблю, не упускать же его», настойчиво давил я на психику, не скрывая дрожи в голосе, будто речь шла о моем Накома, особенно потому, что от этого шанса зависит и жизнь команды. «Я ведь прав, думая, что вы, много лет ходившие по морям на этом корабле, с ним не расстанетесь, скорее уж пойдете на дно». «Ты подслушивал», настороженно заметил Джеймс, как-то не впопад. Его лицо выражало смесь удивления, неприятия и отчаяния, а мой напор, похоже, отчасти сбил его с толку. Потому и реакция была такой. «У вас были слишком трагичные лица, чтобы я мог пройти мимо», пожал я плечами, поторапливая. «Решай, Джеймс, но я бы очень хотел помочь, чтобы вы дожили до конца войны», безжалостно надавил я снова. Наварро, будто очнувшись, тут же хохотнул невесело. «Паршивец», протянул он, «мы еще возненавидим тебя, король, за то, что пользуешься слабостями». Я молчал, требовательно глядя на Джеймса. Он выдохнул, потер лоб, посмотрел на Накома задумчиво, на меня, снова на Накома, обдумывая, стоило ли меня пускать в личное пространство команды. Но взгляд его дрогнул, когда упал на корабли, и он сдался. «Хорошо, пусть осмотрит. Мы слишком отчаялись, чтобы не цепляться за возможности». Надеяться он боялся. Фрэнки нашелся, разумеется, в тех же доках. Не прошло и 5 минут, а он уже с энтузиазмом отправился на корабль стариков в сопровождении их капитана с единственной задачей – попытаться спасти судно. Я не пошел, зачем бы, а подождать вердикта можно было и удобно расположившись на каких-то ящиках в компании Бипа, Энны и Усоппа, кантовавшегося с Фрэнки. Мэри вспомнился, тихо-тихо, так, чтоб слышал только я, выдохнул мой канонир, шмыгнув длинным носом. Из-за него я и вмешался, сжал я плечо Накома, а он хлопнул меня по руке, мол, все в порядке. И взгляд, которым мы смотрели друг на друга, был, пожалуй, как никогда понимающим. Эти чувства мы делили на двоих, несмотря на конфликт в прошлом из-за них же. Но теперь все было иначе. Фрэнки со стариками, целой группой вернулись почти через час. Наш плотник был мрачен, но, судя по задумчивому взгляду, бегавшему по бумагам в руках, явно с планами корабля, какие-то идеи у него были. И главное, хлопнул он по ящикам чертежами перед моим носом и отчитывался тоже передо мной, отчего-то игнорируя нервных стариков. Фрэнки глянул мне в глаза, вздохнув, сообщил, что дела там и правда плохи, потыкал в план, рассказывая, где рассохлось, где сгнило, где было плохо отремонтировано. Вердикт был один. Корабль мог критично развалиться в любой момент при первой средней волне и пойти ко дну вместе с содержимым. И основной проблемой, как и в случае с Мэри, был киль. Он сильно прогнил со стороны штевня и требовал или замены, или списания всего судна.